Доброй ночи. Ну, время ли сейчас говорить о русских художниках-авангардистах? 25 декабря, перед рождественскими праздниками, мы начали разговор о творчестве Сергея Михайловича Романовича, русского художника-лучиста, которого у нас почти не знали до недавнего времени. И это вот тоже большой, огромный вопрос. Отношение, ну, давайте скажем так, большинства нашего населения к своему же русскому авангарду, на мой взгляд, всегда было очень странным. Не так просто, между прочим, объяснить и лютую ненависть наших советского правительства к авангардизму вообще. Ну, почему Никиту Сергеевича Хрущева на пике холодной войны до такой степени волновали выставки и картины художников, которые, в общем, посмотреть-то было негде. И видели-то эти картины единицы. Однако нет, он выкорчевывал авангардизм с корнем. Я уж не вспоминаю брежневскую бульдозерную выставку. Ну, почему авангард был вынужден уходить в подполье, как Сергей Михайлович Романович? Ну да, рисовал он греческие мифы, рисовал и христианские сюжеты. Однако рабочих, крестьян, он тоже рисовал, пусть и немного, но тогда, в те времена, их невозможно было не нарисовать. Почему нужно было уходить в подполье? Или вот, например, такой вопрос, а почему молодежь, молодые художники, и не только художники, молодые любители искусства всегда, во все поколения интересовались авангардом. А, ну, как бы к зрелости эта страсть проходит. Почему мы не хотим задумываться о том, что писали, говорили в своих манифестах, разумеется, русские художники-авангардисты? Или хотим? Почему они всегда были так противопоставлены всеобщему мышлению? Говорят, что русские художники Лучистый, Ларионов, Романович создали пространство четвертого измерения. И это пространство четвертого измерения всегда искал русский космизм. Однако вот что такое это самое пространство четвертого измерения? Как его чувствовали художники? Что оно значит? Я очень надеюсь, что после 25 числа наши, ну, хоть кто-то из наших слушателей посмотрел в интернете или в альбомах ли картины Романовича и что-то успел почувствовать. Ну, нельзя же в празднике, в конце концов, только развлекаться. Я надеюсь, что вы успели посмотреть искусство и подумать о нем. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России», давайте попробуем обсудить эти два вопроса. Ну, почему советская власть так не любила своих пролетариев художественного труда? Это же пролетарии, в конце концов. Это же тяжкий, достаточно монотонный порой и очень тяжелый труд. Почему мы с вами не хотим задумываться и понимать? Или хотим? И что все-таки такое это за четвертое измерение, которого искали русские космисты и Романович? 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Русский космизм, лучизм, Сергей Михайлович Романович, и та весть, которую он пытался передать, в общем, уйдя в своеобразный художественный затвор, без надежды на известность и понимание. Известность вот только-только сейчас, может быть, приходит через много лет после смерти. Что же он искал, какую весть пытался отправить в пространство лучей? Об этом разговор сегодняшней передачи. Ну, а что касается музыки, то Сергей Михайлович, как нам стало известно, очень любил один ныне редко звучащий русский романс, который, как мне кажется, сегодня может помочь в размышлениях каждому из нас. Возможно, это я слышу его звучащим редко, потому что музыку написал Глинка на стихи Лермонтова. Ну вот, наверное, то, что больше всего нам сегодня нужно в музыке, как-то исчезает. Поэтому как-то теряется. И очень хочется вынуть здесь, на Радио России, эту музыку обратно на поверхности. Поэтому сегодня у нас вечер одной песни. Мы послушаем три исполнения одного и того же романса, который звучит почему-то очень редко. Наверное, потому что нужен. 495-956-1514. Peace. Удивительный голос Надежды Обуховой сейчас тоже потихоньку как-то забывается. Сергей Михайлович очень любил этот романс именно в этом исполнении. И рассказала нам об этом его дочь Наталья Сергеевна. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Доброй ночи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. С праздниками вас прошедшими. Спасибо и вас. Скажите, пожалуйста, Наталья Сергеевна, все-таки, вот это, наверное, самый главный вопрос. Что же такое четвертое измерение, открытое русскими лучистыми и вашим отцом? Четвертое измерение. Ну, это слово когда-то модное, в 20-х, может быть, даже в 30-х годах. Да-да, его, между прочим, ввел в моду отец Павел Флоренский, еще до того, как... А я слышала это слово из уст академика Лузина, был такой математик. Да-да. И... Одна дама спросила ненароком, верит ли он в четвертое измерение, реально ли оно, есть ли оно. Он сказал, есть. Он серьезно. Да-да, и это, собственно, однокурсник и друг отца Павла Флоренского. Эту историю мы уже как-то обсуждали в программе. Наталья Сергеевна, я хотел бы спросить, что же все-таки с вашей точки зрения самое главное в творчестве папы? Какие мысли вы бы хотели рассказать нам? Вот вы вначале спросили о том, почему советская власть и особенно, пожалуй, агрессивно Никита Хрущев вот так ненавидели новое искусство, так называемое. Оно состоит из очень многих, состояло из очень многих течений, направлений, стилево оно разное. Но, тем не менее, оно гналось, и оно ненавидимо было. Почему? Ну, здесь, пожалуй, два целых вопроса, а не один. Что касается аппарата идеологического советской власти, то тут все понятно. Они хотели разделить цельное мировоззрение человека, человечества, на две половины. На материализм и идеализм. Одну половину откинуть, другую оставить и культивировать. А с другой стороны, Никита Сергеевич, он совсем необразованный был человек. И он просто грубо стал возмущаться непривычным формам. Это просто инерция того, что он видел, наверное, передвижников одних. Ну, может быть, когда-то увидел и западную немножко живопись. Но это так было дико ему, и такой казалось насмешкой над природой, над искусством, над людьми, что он разбушевался. Вот и все, мне кажется, здесь просто все. Да, я, между прочим, никогда не ищу сложных ответов. Они ведь в действительности всегда в сущности просты. И все-таки... Вот вы еще спросили, и это очень интересный вопрос, что наполняло Сергея Михайловича, которого уж никак нельзя назвать было материалистом? Материалистом назвать нельзя, но тем не менее, ведь он написал очень много и очень хорошей реалистической живописи. Я помню его портреты вполне реалистические. Правда ведь? Ведь он же работал и не только в лучизме своем, собственном. С какой-то стороны вы правы. Но можно я начну с небольшой цитаты, которая нам многое объяснит? Конечно. Здесь длинные периоды, постараюсь читать медленно, чтобы смысл доходил как следует. Это небольшой отрывок из письма Романовича в 20-е годы написанное Зефирову, его другу, Константину Клавдиановичу, прекрасному художнику. Он пишет, это цитата, отрывок. «Некий минимум должен быть найден человеком, если он хочет быть художником. Этот минимум заключается обыкновенно в чувстве жизни или, если хотите, космической жизни. Пятно, линия, черта, удар, всякое движение как символ отзвука на жизнь Вселенной должен отражать интуитивное волнение и жизнь космоса. То есть понятен смысл, что черта удар и пятно – это деятельность художника. И вот оно должно быть в непрерывной связи с волнением и жизнью космоса. Понимаете, какая штука? Наталья Сергеевна, я просто хочу обратить внимание наших радиослушателей, что для передовой советской науки, между прочим, рвавшейся в космос и вырвавшейся в него, ничего идеалистического во всем этом нету. Как смотреть на вещи? Как смотреть? Да. Но я же вот про что. Собственно говоря, отзвуки космической жизни — это вовсе не отзвуки Бога. Это, это отзвуки космической жизни. Действительно ведь как на вещи смотреть. Но проблема ведь заключается именно в том, что, наверное, это все прозвучит как все кратко, достаточно неправильно. Но все-таки что же такое вот эта космическая жизнь? Это же на самом деле огромная русская традиция, да, и от библиотекаря Румянцевского музея Николая Федоровича Федорова, тут как бы никуда не денешься, у которого тоже, который на самом деле гораздо более материалистичен, чем принято думать. Что же такое космическая жизнь для Сергея Михайловича, Натальи Сергеевны? Ну уж если мне говорить корявым языком, пожалуй, я бы сказала так. Язык у вас замечательный, отнюдь не корявый, честное слово. Я бы сказала так, что космическая жизнь – это вот то чувство великого зодчего, который начертал вот этот путь развития, вот это состояние жизни, которое мы знаем, и эти законы, которые мы чувствуем, во-первых, они в заповедях написаны, и, во-вторых, у нас есть нравственное чувство. И мы чувствуем их. И кроме этих законов существует еще масса других законов, которые открывает нам наша душа и наше сердце, если мы прислушиваемся к ним. Сергей Михайлович когда-нибудь говорил об этом? Нет, никогда. Никогда. Он был глубоко верующим человеком, но он был и сдержан в одно и то же время. И кроме того, чувство благоговения перед вот этой высшей силой, необъятной и непостижной нашему уму, он чувствовал, по-видимому, очень себя, ну, как-то... Он был внутри этого чувства. Скажите, пожалуйста, Наталья Сергеевна, вот Виктор Константинович в прошлой передаче... Да. Он... сказал, и я позволю себе все-таки, я понимаю, что это не очень корректная тема для разговора, но мне кажется, она очень важна. Скажите, пожалуйста, вот Виктор Константинович сказал, что, будучи погруженным вот в эту свою внутреннюю эмиграцию, это в том числе была и внутренняя эмиграция и от семьи, и от дочери. Скажите, пожалуйста, у вас не осталось обиды? Да нет, ну что вы. Семья понимала его прекрасно. Семья добровольно шла вместе с ним по жизни, вот такой тяжелой, такой суровой. И кроме того, если бы вы знали этого человека, лучезарного совершенно, к которому люди тянулись и во время каких-то несчастий своих, и во время бед, и для того, чтобы разделить с ним радость или просто выяснить какие-то вопросы общие, вызывающие затруднения, вы бы тогда поняли, что это человек, которому нужно и сочувствовать, и помогать, и восхищаться, и, кроме того, вдохновляться им. Вот не помню кто, может быть, даже Лотман, сказал такую чудесную фразу, что если побудешь в обществе благородного человека, случится тебе такое, то и сам станешь благородным. Вот Сергей Михайлович, у него была такая аура и такое сильное влияние на людей вот в этом смысле, что какая там обида может быть, что вы, одно благоговение перед ним, одна любовь и одно восхищение тем, что он сумел переработать вот этот тяжелейший жизненный материал в прекрасные произведения, прекрасные и письменные произведения, живописные произведения, и прекрасное отношение к миру. В свет. Да. Спасибо огромное вам, Наталья Сергеевна. Мы желаем вам от имени всех наших слушателей здоровья. И огромное спасибо, что в поздний час вы были вместе с нами. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хочу передать привет Наталье Сергеевне Романович. Да, ну, я надеюсь, что она нас по-прежнему слушает. Александр Николаевич, те же два вопроса. Все-таки за что так ненавидела власть своих художников, новых художников? И как вы считаете, как это кратко объяснить? И что же все-таки такое русский космизм или космическое мышление? Можем ли мы выделить в этом какую-то весть? Первый вопрос, который вы задали, довольно сложный, на него невозможно дать однозначный ответ, мне кажется. Наталья Сергеевна говорила про Никиту Хрущева, который долгое время был первым лицом нашей страны и государства, про его памятное, печально памятное выступление на знаменитой выставке в Манеже. Но дело в том, что я не думаю, что сам Хрущев как-то вот транслировал какие-то свои вот воззрения, идеи. Не, он потом транслировал он всегда свои чувства. Он жаловался на то, что его просто вот как-то неверно информировали, ему давали какую-то плохую информацию, черняли в его глазах художников. И я думаю, это так, потому что был определенный слой, какая-то вот номенклатура, в том числе художественная, которая, наверное, действительно этим занималась, но в то же время Хрущев был частью этой категории людей. А вообще преследования авангарда, как известно, начались гораздо раньше. Они были в 30-е годы и были уже в 20-е. И, вероятно, все это началось уже тогда, когда вот после революции начались какие-то социальные и всякие другие процессы. А как? Вот все-таки с чем же боролись эти социальные процессы? Ну, правда, Наталья Сергеевна действительно уже практически ответила на эти вопросы. Меня-то интересует другое. Вы же искусствовед и известный искусствовед. Спасибо. Ну, во всяком случае, я с удовольствием прочитал ваши материалы у Сергея Михайловича. Спасибо вам большое. И мне хотелось спросить вот что. Все, что же такое все-таки... Что самое главное в творчестве Романовича? Что такое четвертое измерение? Что такое космизм? Что пытался... Какую весть пытался передать Сергей Михайлович? Ведь у нас очень ограниченная во времени передача, поэтому... Я бы хотел, может быть, вы сможете это сформулировать? Это... Попробую, конечно, сформулировать, хотя это не так легко. Сергей Михайлович был очень яркой личностью. Он все время оставался собой. Он не забывал, что, с одной стороны, он человек, творящий человек. А с другой стороны, вот, он понимал, что человек без Бога сам не может творить. И все его творчество, конечно, было инспирировано духовными влияниями. И потом он был не один, он, в общем-то, как сказал один великий ученый, я стоял на плечах гигантов, и Сергей Михайлович, выдающийся художник, он тоже, он учился у Ларионова, он общался с другими художниками русского авангарда, он в известной степени наследовал традицию русского космизма, того же отца Павла Флоренского, о котором уже говорили в передаче. В основе... она? В основе лучизма лежит, конечно же, свет, божественный свет. У Павла Флоренского есть небольшая работа «Размышления о символике цветов». В этой работе он высказывает такой, ну, крайне интересный, в свое время поразивший меня мысль о природе цвета, что цвет — это на самом деле свет, но который как бы трансформирован и замутнен мельчайшим присутствием материи в себе. Это пыли земли и более мелкой пыли неба, как он пишет в этой работе. И мне кажется, что в какой-то степени вот Сергей Михайлович был наследником и человеком, который развивал эти идеи. В 30-е годы он написал, как вы, наверное, знаете, несколько прекрасных работ по истории искусства, очень объемную рукопись «Ван Гог», которая намного, может быть, даже на несколько десятилетий опередила свое время. И вообще это было первое исследование такого высочайшего уровня о Ван Гоге в России на русском языке. К сожалению, оно было опубликовано, ну, очень достаточно поздно уже после своего написания. Наверное, прошло уже около полувека или более. И вот в этой работе тоже очень много размышлений о том, что такое цвет, что такое свет. И получается у Сергея Михайловича, что цвет в живописи – это тот же божественный свет, который вот каким-то образом озаряет наш мир и одухотворяет его. Так я понимаю этот вопрос. Спасибо большое, Александр Николаевич. Мне кажется, что как гностики, да, такие люди, как Сергей Михайлович, надеялись освободить свет из той пыли, которая на нем осела. Огромное спасибо. Еще одна музыкальная пауза. Теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудо мою твержу я на слов живых и дышит непонятная святая прелесть в ней. С души как бремя скатится сомненье далеко. Плачется, и так легко, легко. Вовсе не претендуя на, ну, скажем, какие-то искусствоведческие ощущения, мне кажется, что ответить на первый вопрос действительно просто. И Наталья Сергеевна, и Александр Николаевич на него уже ответили. Мне хочется просто подчеркнуть одну из главных сторон этого самого ответа. Вся беда в том, что 20 век прошел под знаком поиска окончательных, бесповоротных истин о человеке. Вот эти окончательные и бесповоротные истины пролили такое количество крови, которое всем остальным векам, ну, в общем, снилось крайне редко. Хотя снилось и во время испанской конкисты кровь проливала та же самая абсолютная истина о человеке. И, между прочим, все теракты, которые мы недавно пережили, это тоже попытка, чья-то попытка, высказать некоторую абсолютную истину о человеке. Потому что как только люди считают, что таковая истина о человеке вообще может быть, она становится дороже человеческой жизни. Есть у нее такое свойство абсолютной истины. А вот авангард вообще как феномен культуры, и русский авангард в частности, в особенности, поскольку русский авангард всегда был религиозным авангардом, всегда был авангардом мистическим, показывал столько других истин о человеке, не окончательных, не выраженных словами раз и навсегда, что всегда и всем мешал. Ну, мешал, раздражал, потому что никак не давал взглянуть на человека однозначно. Ну, вот такое вот, такая тварь человек, и больше не о чем о нем говорить. Там производственные силы и производственные отношения, и точка. Это смутно раздражало, всегда смутно раздражало, очень сильно раздражало. Сергей Михайлович Романович, Ларионов, Гончарова, русский авангард всегда про особую истину о человеке, на мой взгляд, сугубо субъективный. Для меня эта истина в моей душе, она прорастала из братьев Карамазовых, Достоевского. Мы сейчас редко очень вспоминаем. «Любите все создание Божие», говорит старец Зосима в «Братьях Карамазовых». «Любите все создание Божие и целую каждую песчинку. Каждый листик любите, потому что это луч Божий». Луч. Каждый листик, каждая песчинка, луч. Слышите? Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить луч всякой вещи, и тайну Божию постигнешь в вещах, писал Достоевский. Это тайна Божия, о которой старец Зосима, есть не что иное, как неразрывная взаимосвязь, единство всего отдельного, тварного, в Боге-творце. Вот еще слова старца Зосимы цитирую. «Ибо все, как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается». Конец цитаты. Тварный мир представляет собой неделимое целое. Спасение каждого человека неразрывно связано со спасением всего человечества. Как-то не замечают в последнее время слова апостола Павла из послания к Ефесянам. А он там упорно повторяет: «Мы члены друг другу». Слова-то какие потрясающие. «Члены мы друг другу». Насмыслить нам эти слова пора, а вот осмышляли их такие люди, как Сергей Михайлович Романович. «Мы Мы не только зависим, люди все, друг от друга, как члены одного тела, но и с животными связаны узами родства, и с деревьями, и с растениями, и со скалами, и с землей, и с воздухом, и водой. Мы живем в них, а они живут в нас. Преподобный старец Силуан Афонский, наш святой, между прочим, русского происхождения, в 20 лет на Афон пришел, еще 50 лет там служил. Верил в то, что каждый человек, который истинно молится Богу, вслушайтесь только в эти слова, который истинно молится Богу, включает в свою жизнь всякого другого человека, независимо от удаленности, места или исторической эпохи, когда он жил. И, конечно же, он включает в себя не только любого человека, но любую вещь. По словам Достоевского, все как океан, все течет и все соприкасается. Как только мир начинает делиться на окончательные истины, то он превращается в кошмар Раскольникова из эпилога «Преступления и наказания». Кучки людей в этом эпилоге, охваченные фанатизмом окончательной истины, готовы уничтожать друг друга, а современная техника дает им вполне достаточно средств для этого. В «Лучах Романовича», вот вы присмотритесь к этим картинам, границы истины людей, человека становятся не такими резкими. Нету больше черного и белого, воды и огня. Есть только мерцающий ритм форм, сменяющих друг друга, сплавляющиеся в этих лучах. Истина становится невыразимой, а слова или живописный образ неполными и недостаточными. В мире лучей люди не отталкивают друг друга непримиримыми противопоставлениями своих истин друг другу. Вот эта интуиция единства внутреннего, на мой взгляд, совсем не искусствоведческий, есть открытие русского авангарда и открытие того, чему всегда служил Романович. Это сила в неокончательности суждений человека друг о друге. И когда у Романовича в поздних его мифологических сюжетах с неба свергаются гиганты, то бишь титаны, то они падают, конечно, но падают как-то не унизительно, растворяясь в лучах, как будто сохраняясь в них, сохраняясь в этом сохраняясь в этом потоке света, как что-то, что можно отбросить, но нельзя выбросить. Нужно научиться чувствовать. Сравните то, что я читал из старца Силуана и из слов старца Зосимы, из братьев Карамазовых, со словами Романовича. Это из эссе «Дорогой художника». Этим качеством должна соответствовать... Простите. Это он, герой эссе, художник. Он чувствовал, что есть нечто, что требует от него своего воплощения все настоятельное. Это возможность возврата искусства к первоисточникам в смысле совершенной простоты, естественности, искренности и правдивости. Этим качеством должна соответствовать и форма искусства. Она должна родиться из самих объектов, из восхищения и из внимания из восхищения и внимания к ним. Обратите внимание, из восхищения любыми объектами, из благоговения, которого нам так мучительно не хватает. Впрочем, об этом уже говорила Наталья Сергеевна. Я благодарен всем участвующим в разговоре и тем, с кем я так и не успел поговорить сегодня в эфире. Простите за мою длинную речь. И, ну что ж, 9 января, вчера, был день рождения Симоны де Бувуар, которую мы никогда не вспоминали. Не только ее странные отношения с Жаном Полем Сартром, но и ее удивительные книги о женщинах. Конечно, до марта еще далеко, но все-таки я предлагаю поговорить в следующей программе о Симоне де Бувуар и о ее книге «Второй пол». Очень многие женщины считают ее одной из главных книг, посвященных женщинам. По-моему, пришла пора поговорить и о вас, дорогие женщины. Спасибо. Спокойной ночи.